Судный день. Лорд-маршал Вест стоял на холме над плодородными долинами срединных земель, в тени заброшенного амбара, сжимая подзорную трубу, затянутой в перчатку рукой. Остатки утреннего тумана еще стелились над осенними полями, напоминавшими лоскутное одеяло из коричневых, зеленых, желтых пятен, прошитых полосками облетевших деревьев и кустов. В отдалении Вест видел суровую серую линию стен Адуи, прерываемую башнями. За ними до самого горизонта тянулись смутные светлые очертания домов. Над домами возвышалась башня дома делателя, строгая и непоколебимая. В общем, печальное возвращение домой. Ветра не было. Холодный бодрящий воздух оставался странно тихим и неподвижным, словно не было ни войны, ни выстроившейся в боевом порядке вражеской армии, ни ожидания кровопролитного боя. Вест смотрел во все стороны, но никаких намеков на армию гурков не видел. Возможно, перед стенами он различил какое-то заграждение или шеренгу копий, но на таком расстоянии и в таком свете он не мог быть уверен ни в чем. «Они должны поджидать нас. Должны». «Может, они поздно встают?» — оптимистично предположил Челленгорм. Пайк выразился более прямолинейно. «А какая разница, поджидают или нет?» «Небольшая», — согласился Вест. «Король Джизаль отдал конкретный приказ. Город наводнен гуркскими войсками и близок к падению. Нет времени для заумных уловок, осторожных подходов, выведывания слабых мест противника. Принц Ладислав, как это ни смешно, в такой ситуации идеально подошел бы на роль командующего. Обстоятельства требовали слепой атаки, исходом которой будет или победа, или смерть. Вест мог сделать только одно – рассчитать время. Бринт осадил лошадь рядом с лорд-маршалом, выбросив в воздух фонтан песка. Он наклонился в седле и энергично отдал честь. «Кавалерия генерала Кроя заняла позиции на правом фланге, лорд-маршал, и готова атаковать по вашему приказу». «Спасибо, капитан. А его пехота?» «Только разворачивается. Батальоны еще подтягиваются». «До сих пор?» «Плохие дороги, грязь, сэр». «Хм. Армии оставляют после себя грязь, как улитка, дорожку слизи». «А как насчет Полдера?» «Так же, насколько я могу судить», — ответил Бринт. «Вестей нет?» Челленгорм покачал головой. «Генерал Полдер не появился этим утром». Вест задумчиво смотрел в сторону города, на серую линию за полями. «Скоро». Он по привычке прикусил уже потрескавшуюся губу. «Очень скоро. Нельзя открывать огонь, если готова только половина войск. Когда подойдет пехота, Бринт озабоченно смотрел на юг. «Сэр, там...» Вест взглянул туда, куда он показывал пальцем. По левому флангу, где Полдер должен был развернуть свою дивизию, кавалерия энергично устремилась вперед. Вест изумленно наблюдал, как всадники набирают ход. «Что за...» Два полка тяжелой кавалерии перешли в галоп. Тысячи всадников скакали вперед, в поля, обходя деревья и заброшенные фермы, поднимая шлейф пыли. Вест слышал стук копыт, как отдаленный гром, и чувствовал дрожь земли под ногами. Солнце сверкало на поднятых мечах и копьях, на щитах и доспехах. Знамена плескались на ветру. Это было похоже на военный парад, на сцену из сказки про бесстрашного героя, в которой часто повторяются бессмысленные слова чести и справедливость. «Черт!» — прорычал Вест, сжав зубы. Знакомая боль уже пульсировала в черепе. Генерал Полдер по пути на север и обратно горел желанием предпринять одну из своих лихих кавалерийских атак. Но суровая местность, плохая погода, тяжелые обстоятельства препятствовали ему. Сейчас он не смог упустить случая. Челленгорм покачал головой. «Проклятый Полдер!» Вест вскрикнул и от досады хотел разбить о землю подзорную трубу. В последний момент он заставил себя остановиться, тяжело вздохнул и просто сердито сложил ее. Сегодня нельзя потакать своим чувствам. «Что нам остается?» «В атаку, по всей линии!» «Сигнал к атаке!» — прокричал Пайк. «В атаку!» Послышался резкий звук сигнального горна, оглушительно громкий в прохладном утреннем воздухе. Голова Веста разрывалась от боли. Он вставил один измазанный грязью сапог в стремя и вскочил в седло, почти против собственной воли, уже измученной ночной скачкой. «Значит, мы должны последовать за генералом Полдером к славе. На почтительном отдалении. Кто-то должен управлять этим хаосом». Послышались сигналы горнов, откликнувшихся на призыв по линии, и всадники Кроя с правого фланга начали рысью выдвигаться вперед. «Майор Челленгорм, прикажите пехоте выступать, как только все соберутся». Вест сурово поджал губы. «Если потребуется, частями». «Да, лорд-маршал». Тот уже повернул лошадь, чтобы передать приказ. «Война», — пробормотал Вест. «Благородное занятие». «Что, сэр?» — переспросил Пайк. «Ничего». Джезаль одним прыжком преодолел несколько последних ступеней. Горст и дюжина рыцарей с громким топотом торопились следом за ним, как тени. Высоко подняв голову, Джезаль прошел мимо охранников на залитую утренним светом верхнюю площадку у цепной башни, высоко вздымавшейся над разрушенным городом. Лорд-маршал Варус уже ждал его у парапета, окруженный толпой подчиненных. Они смотрели вдаль, на окраины Адуи. Старый солдат стоял прямо, сложив руки за спиной, как всегда делал на занятиях по фехтованию, но никогда прежде Джезаль не видел, чтобы эти руки дрожали. Теперь они дрожали, и очень заметно. Верховный судья Моровия стоял рядом, его черной одеждой раздувал легкий ветерок. «Есть новости?» — спросил Джезаль. Лорд-маршал нервно облизнул губы. «Гурки начали наступление перед рассветом. Защитники стены Арнольда подавлены. Вскоре после этого противник начал высаживать своих людей в порту. Много людей. Мы мужественно сопротивлялись, вели арьергардные бои, но... ну...» Ничего больше говорить и не требовалось. Когда Джезаль приблизился к парапету и перед ним предстала израненная Адуя, он без труда увидел, что гурки наводнили Срединный проспект. Золотые штандарты императорских легионов велись над массами людей, как обломки потерпевшего крушение корабля на переливающейся поверхности воды. Как бывает с муравьями на ковре. Сначала замечаешь одного, потом понимаешь, что они повсюду в комнате. Джезаль постепенно различил, что гуркские отряды движутся во всех направлениях. Центр города был заполнен вражескими солдатами. «Ведем арьергардные бои с переменным успехом», — нескладно закончил Варус. Внизу несколько человек выбежали из зданий, расположенных рядом с западными воротами Аргионта, и помчались по мощенной площади перед рвом, направляясь к мосту. «Гурки!» — пронзительно вскрикнул кто-то. «Нет», — прошептал лорд-маршал. «Это наши». Люди хотели избежать резни, без сомнений, уже начавшейся в городе. Джезаль, которому доводилось смотреть в лицо смерти, мог понять, что они чувствуют. «Надо помочь им спрятаться», — сказал он хриплым голосом. «Я боюсь, ворота закрыты, Ваше Величество». «Так откройте их». Варус нервно перевел слезящиеся глаза на Моровию. «Это будет неразумно». Около дюжины людей бросились к мосту, крича и размахивая руками. Слова было трудно различить, но интонация беспомощности и крайнего ужаса улавливалась легко. «Мы должны что-то сделать!» Пальцы Джезаля сжали край парапета. «Мы просто обязаны что-то сделать! Беженцев будет еще больше!» Варус откашлялся. «Ваше Величество!» «Нет! Оседлайте мою лошадь! Соберите рыцарей телохранителей! Я отказываюсь!» Верховный судья Морови уже подошел к двери, ведущей на лестницу, чтобы преградить ему путь. Он спокойно и печально смотрел в лицо Джезалю. «Если открыть ворота, вы подвергнете риску всех, кто собрался в Аргионте. Многие тысячи горожан находятся под вашей защитой. Здесь мы можем обеспечить им безопасность. По крайней мере, пока. Мы можем сохранить им жизнь». Он взглянул на улицы города. Джезаль заметил, что глаза у Морови разного цвета. Один голубой, а другой зеленый. «Мы обязаны все взвесить и понять, где больше пользы». «Больше пользы». Джезаль посмотрел в другую сторону, в Аргионт. Храбрые защитники крепости выстроились на стенах, готовы, он знал это, отдать жизнь за короля и страну, даже если король и страна этого недостойны. Он видел горожан, укрывшихся в узких переулках. Мужчины, женщины, дети, старики и молодые. Все они покинули свои разрушенные дома. Король обещал защитить их. Его взгляд скользнул по высоким белым зданиям, окружавшим зеленый парк, по широкой площади маршалов, по длинной аллее королей с высокими статуями. Все было заполнено беспомощными и беззащитными людьми. Этим несчастным не на кого положиться, кроме как на бесхарактерного обманщика Джезаля Данлуфара. У него перехватило горло, но он знал, что старый чиновник прав. Джезаль ничего не мог поделать. Но он чудом остался в живых после своей недавней великолепной атаки, и теперь поздно устраивать новую схватку. Гуркские солдаты ринулись на площадь перед воротами Аргионта. Они поднимали луки, и тучи стрел летели над мостом. Крошечные фигурки спотыкались и падали в ров, поднимая брызги. Отдаленные крики едва достигали вершины цепной башни. С крепостных стен лучники произвели ответный залп. Гуркские воины падали или отступали, оставляя тела мертвых на мостовой. Люди укрывались в окрестных зданиях, метались из тени одного дома к другому. Один из солдат Союза спрыгнул с моста и барахтался в воде, заполнявшей ров, пока не исчез. На поверхности он больше не появился. Позади него последние защитники города продолжали ползти к воротам, в отчаянии поднимая руки. Понятие о большей пользе вряд ли утешило бы их перед смертью. Джезаль закрыл глаза, потом взглянул в сторону. «Там, на востоке!» Варус и несколько офицеров его штаба столпились у дальнего парапета, глядя в пространство мимо дома делателя на дальние поля за городом. Джезаль подошел к ним, прикрывая рукой глаза от солнца. За высокой стеной Аргионта, за блестящей рекой и широким полукругом домов на городской окраине, ему почудилось какое-то движение. Некая растянутая тень в форме полумесяца надвигалась на Адую. Один из офицеров опустил подзорную трубу. «Кавалерия! Союзная кавалерия!» «Вы уверены?» «Армия!» «Хоть и опоздали на вечеринку», — пробормотал Варус, — «но желанные гости». «Ура, маршалу Весту! Мы спасены!» Джезаль воздержался от радостных криков. Надежда — это прекрасна. Ее так не хватало им всем, но праздновать рано. Он перешел на другую сторону башни и мрачно посмотрел вниз. Все больше гурков в полном вооружении скапливались на площади перед крепостью. Они толкали перед собой большие наклонные щиты из дерева, за каждым из которых могло спрятаться не меньше 20 человек. Самые первые уже ощетинились стрелами, но продолжали медленно двигаться на мост. Стрелы взлетали вверх и падали вниз. Раненые старались отползти в тыл. Одно из зданий на краю площади было подожжено. Языки пламени плясали, жадно облизывая крышу. «Армия!» — закричал кто-то с противоположного бастиона. «Маршал Вест!» Да. Моровия сурово смотрел на кровавую резню внизу, а шум битвы становился все более отчетливым. «Будем надеяться, что он пришел не слишком поздно». Звуки сражения разносились в сыром воздухе. Глухие удары и звон оружия, отдаленные призывы и команды. Логия наглянулся на людей, окружавших его. Они бежали по открытому полю, учащенно дыша от возбуждения, брецая доспехами с оружием наготове. Он не радовался тому, что снова погрузился в эту стихию. Грустно, но факт. У Логина было больше теплых чувств и доверия к Ферро и Джезалю, Боязу и Ки, чем к самому себе. Все они непростые люди, каждый по-своему. Вряд ли он понимал их, вряд ли они очень нравились ему. Но рядом с ними Логин нравился сам себе. Далеко отсюда, на пустынной западной окраине мира, он был человеком, на которого можно положиться. Таким же, как его отец. Без дышащего в затылок кровавого прошлого, без проклятого черного имени, без необходимости все время оглядываться в ожидании нападения. У него была надежда на лучшее. Мысль о том, что он снова увидит этих людей и снова станет таким человеком, воодушевляла его и заставляла быстрее бежать к серым стенам Адуи. Ему казалось, что он может оставить 9 смертей позади. Однако остальные северяне не разделяли его рвение. Как на прогулке, они неторопливо дошли до перелеска, где пара птиц взлетела в белое небо и остановились. Все молчали. Один парень даже присел, прислонившись спиной к дереву, и стал пить воду из фляги. Логин пристально посмотрел на него. «Во имя мертвых, ни разу не видел такой жалкой атаки, как эта. Вы забыли свои силы на севере?» Последовало неясное бормотание и переглядывание. Красная шляпа отвел глаза в сторону, прикусив губу. «Возможно, так и есть. Пойми меня правильно, господин, или ваше королевское величество, или как теперь тебя называть?» Он почтительно склонил голову. «Я много сражался, не жалея сил. Моя жизнь не раз оказывалась на острие меча, но ради чего нам сражаться сейчас? Вот о чем мы все думаем. Не наше это дело, не наш поединок». Ищейка покачал головой. «Союз будет считать нас сборищем трусов». «А кого заботит, что они подумают?» — ответил кто-то. Красная шляпа шагнул ближе к Логину. «Понимаешь, вождь, мне плевать, если какой-то незнакомый козел назовет меня трусом. Я и без того пролил достаточно крови. Мы все пролили немало крови». «Хм», — усмехнулся Логин. «То есть вы хотите остаться здесь?» Красная шляпа пожал плечами. «Ну, по-моему...» Он закричал, когда лоб Логина врезался в его лицо и разбил ему нос, как орех на наковальне. Кровь потекла по его подбородку, и красная шляпа рухнул на спину в грязь. Логин повернулся, и его лицо изменилось. Теперь это было лицо девяти смертей. Холодное и мертвое, ко всему безразличное. Это было легко сделать. Гримаса была привычной, как любимая пара сапог. Его рука нащупала холодную рукоять меча делателя, и все подались назад, отпрянули, перешептываясь. «Еще кто-нибудь из вас, говнюков, желает высказаться?» Парень у дерева отбросил фляжку и вскочил. Логин посмотрел на каждого из упрямцев, и все они переводили взгляд на деревья, в сторону, на землю или еще куда-то, но не на него. Пока он не дошел до трясучки. Этот длинноволосый паршивец смотрел ему прямо в глаза. Логин сощурился. «Ты?» Трясучка покачал головой. Его волосы взметнулись. «О нет, не сейчас. Скажешь, когда созреешь, когда любой из вас созреет. А до того я хочу, чтобы вы поработали на славу. К оружию!» — прорычал он. Мечи и секиры, копья и щиты были приведены в боевую готовность. Люди засуетились. Они занимали места в строю и даже соревновались за то, чтобы оказаться в первых рядах. Красная шляпа тоже поднялся. Он морщился, прижимая руку к окровавленному лицу. Логин посмотрел на него сверху вниз. «Если тебе кажется, что я жесток, задумайся. В прежние времена тебе бы выпустили кишки». «Ага», — прохрипел тот, вытирая рот. «Ты прав». Логин смотрел, как он уходит к своим бойцам, сплевывая кровь. «Хочешь сказать что-то про Логина Девятипалова, скажи, что у него талант делать из друга врага». «Стоило ли так?» — спросил Ищейка. Логин пожал плечами. Он не хотел этого, но он был вождем. На войне люди не должны задавать вопросы командиру. Просто нельзя этого допустить. Сегодня они придут с вопросами, а завтра явятся с ножами. «Не видел другого выхода. Ведь так было всегда». «Я думал, времена изменились». «Времена не меняются. Надо смотреть правде в глаза, Ищейка». «Да, но это печально». Печального было много. Логин давно оставил попытки это исправить. Он вытащил меч делателя и поднял его. «А теперь вперед. И на этот раз так, будто это наше чертово дело». Логин двинулся сквозь заросли деревьев, а за ним пошли остальные. Они выбрались на открытое пространство. Впереди показались стены Адуи, как отвесная серая скала с круглыми башнями на поросшем травой холме. Много трупов лежало вокруг. Так много, что даже закаленный в сражениях воин мог похолодеть. Мертвые гурки, судя по цвету кожи, лежали вперемешку со сломанным оружием и амуницией, вдавленные в размокшую землю, затоптанные копытами лошадей. «Внимание!» — прокричал Логин, пробираясь среди них. «Внимание!» Он заметил впереди какой-то забор из заостренных кольев. Тело мертвой лошади висело на одном из них. За забором двигались люди. Лучники. «Щиты!» Несколько стрел мелькнули и упали вниз. Одна впилась в щит трясучки, еще две вонзились в землю у ног Логина. Рядом с ним Карл получил стрелу в грудь и упал навзничь. Логин побежал. Заграждение приближалось к нему, покачиваясь. Гораздо медленнее, чем Логину хотелось бы. Между двух кольев стоял кто-то темнолицый с блестящим нагрудником. Красное перо торчало на заостренном шлеме. Он что-то прокричал в толпу других темнолицых, собравшихся за ним, и взмахнул кривым мечом. Наверное, гуркский офицер. Неплохая цель для нападения. Сапоги Логина хлюпали по размокшей земле. Еще две стрелы пронеслись мимо. Глаза офицера широко раскрылись. Он нервно шагнул назад и поднял меч. Логин метнулся влево. Кривой меч врезался в землю у его ног. Он зарычал, замахиваясь мечом делателя, и тяжелый клинок со скрежетом врезался в яркий нагрудник офицера, оставив на нем зазубрину. Офицер вскрикнул, качнулся вперед и согнулся пополам, едва переведя дух. Меч выпал у него из рук, и Логин ударил гурка по затылку, раскроив шлем, и отбросил в грязь плашмя. Он посмотрел на остальных воинов, но никто из них не шевельнулся. Они были оборваны и испуганы, как темнолицая версия самых слабых бондов. Совсем не похоже на жестоких выродков, каких он ожидал увидеть после рассказов Ферро. Они сбились кучей, копья торчали в разные стороны. У двоих виднелись луки со стрелами. Они могли бы нашпиговать ими Логина как ежа, но пока ничего не предпринимали. Однако наступление могло их расшевелить. Логину в жизни доводилось поймать парочку стрел, и он вовсе не мечтал получить еще одну. Поэтому он встал во весь рост и заревел. Так он ревел, спускаясь вниз по холму в Корлеоне много лет назад, когда все его пальцы и все его надежды были целы. Ищейка встал рядом, поднял меч и тоже издал боевой клич. Трясучка присоединился к ним. Он тоже ревел, как бык, и колотил секирой по щиту. Отчаянно вопя подоспели Красная Шляпа с окровавленным лицом и Молчун, и все прочие. Они вытянулись длинной линией, потрясая оружием и крича во все горло. Шум стоял такой, словно распахнулись двери ада, и толпа демонов запела, приглашая всех внутрь. Воины с коричневыми лицами неотрывно смотрели на них и дрожали, разинув рты. Логин подумал, что они никогда не видели ничего подобного. Один из гурков бросил копье под ноги. Похоже, под воздействием крика и при виде этих сумасшедших парней его пальцы разжались сами собой. Хотел он того или нет, но его копье упало, а следом за ним и остальные гурки стали бросать оружие. Вскоре все их вооружение лежало на траве. Продолжать кричать было глупо, и боевые кличи стихли. Остались две группы воинов, в молчании смотревших друг на друга через полосу грязи, заполненную склоненными кольями и скрюченными телами. «Странное сражение, однако», — пробормотал Трясучка. Ищейка наклонился к Логину. «И что нам теперь с ними делать?» «Мы не можем просто сидеть и смотреть на них». «Угу», — произнес Молчун. Логин прикусил губу, покрутил меч в руке, стараясь сообразить, как умнее поступить. Но ничего не мог придумать. «Может, пусть идут туда?» Он мотнул головой на север. Никто из гурков не шевельнулся, и он попробовал еще раз, показав им направление мечом. Они съежились, что-то забубнили друг другу, когда он поднял меч. Один упал в грязь. «Просто проваливайте вон туда!» Логин снова указал путь мечом. Теперь один из них уловил его мысль и сделал осторожный шаг, отделившись от группы. Убедившись, что никто его за это не убьет, он побежал. Вскоре и другие последовали за ним. Ищейка наблюдал, как унес ноги последний из гурков, затем пожал плечами. «Ну, счастливого им пути». «Ага», — пробормотал Логин. «Счастливого пути». Затем тихо, чтобы никто не слышал, добавил. «Я еще жив. Еще жив. Еще жив». Глок-то ковылял в зловонном мраке по узкому смрадному проходу, не больше шага в ширину. Языком он касался пустых десен, стараясь держаться прямо, и постоянно морщился, так как боль в ноге становилась все сильнее. Он прилагал все усилия, чтобы не дышать через нос. «Когда я лежал изуродованный в кровати после возвращения из Гуркхула, я думал, что не могу опуститься ниже. Когда мне пришлось взять на себя руководство самой зверской и вонючей тюрьмой в Инглии, я думал то же самое. Когда я принес в жертву клерка на скотобойне, я представлял, что достиг дна. Как я был неправ». Коска и его наемники сбились в плотную группу, и Глокте находился в самом ее центре. Посреди проклятий, ругани, звука шагов, разносившегося эхом под сводами тоннеля и покачивающихся фонарей, отбрасывавших тени на блестящий камень. Тухлая черная вода капала сверху, стекая по покрытым мхом стенам, журчала в сливных канавах, вспениваясь, текла по каналу рядом с ним. Арди тащилась позади, неся ящик с его инструментами. Она оставила попытки поднять подол платья, который уже был сильно замаран черной грязью. Она взглянула на Глокту. Ее влажные волосы растрепались и сделала слабую попытку улыбнуться. «Вы приводите девушек в самые лучшие места». «О, конечно! Умение создать романтическую обстановку объясняет мою неизменную популярность у прекрасного пола». Глок-то сморщился от приступа боли. «Вопреки моему уродству. Куда мы теперь направляемся?» Длинноногий, прихрамывая, шел впереди, привязанный веревкой к одному из наемников. «На север! Точно на север! С некоторой поправкой! Сейчас мы как раз под Срединным проспектом!» «Ха! Мы в 10 шагах от самого фешенебельного городского квартала. Сверкающие дворцы и река дерьма так близки, что трудно поверить. У прекрасного всегда есть темная сторона, и кто-то из нас должен пребывать здесь, чтобы остальные могли радоваться свету». Его смешок перешел в панический вскрик, когда беспалая нога поскользнулась в проходе. Глок-то оперся о стену свободной рукой, неловко выронил трость, и она со стуком упала на влажные камни. Арди подхватила его под локоть, прежде чем он упал, и помогла выпрямиться. Он не смог сдержать мучительного стона, прорвавшегося сквозь оставшиеся зубы. «Вам нехорошо?» «Да, бывали деньки и получше». Он прислонился затылком к каменной стене, пока Арди поднимала его трость. «Когда тебя предали оба?» — проворчал он неожиданно для самого себя. «Это больно. Даже мне. От одного я ожидал предательства. Одного я бы выдержал. Но сразу оба. Почему?» «Потому что вы жестокий, коварный, гнусный, искалеченный, жалеющий себя злодей». Глок-то внимательно посмотрел на нее. Арди пожала плечами. «Вы спросили». И они снова двинулись через тошнотворную темноту. «Я полагал, что это риторический вопрос». «Риторический? В коллекторе?» «Стоп! Там!» Коска поднял руку, и недовольно бормочущая процессия опять остановилась. Откуда-то сверху просочился звук. Сначала тихий, затем громче. Ритмичный стук марширующих ног, доносившийся со всех сторон. Коска прижался к влажной стене. Полосы дневного света, проникавшие сквозь решетку люка, упали на его лицо. Длинное перо на шляпе поникло от прилипшей грязи. Сквозь мрак послышались голоса. «Кантийские голоса». Коска усмехнулся и показал пальцем вверх. «Наши старые друзья гурки. От этих ребят не отвяжешься». «Быстро продвинулись», — пробормотал Глокта, стараясь сдержать дыхание. «Думаю, на улицах некому сражаться с ними. Все отошли в Аргионт или сдались». «Сдаться гуркам?» Глок-то сморщился, распрямляя ногу. «Прекрасная идея. Мало кому она приходит в голову дважды. Так или иначе, нам надо торопиться. Вперед, брат длинноногий!» Навигатор захромал дальше. «Теперь уже недалеко. Я не ошибусь, выбирая дорогу. О, нет, только не я. Мои пути всегда правильные. Мы сейчас недалеко от рва, совсем близко. Если за стены Аргионта можно пройти, я найду этот путь, можете не сомневаться. Я проведу вас за стены». «Закрой рот и иди вперед», — грубо оборвал его Глокта. Один из мастеров вытряхнул из бочки последнюю пригоршню древесных опилок, разгреб кучу белого порошка, и они закончили дело. Вся площадь маршалов, от высоких белых стен палаты воинской славы справа от Ферро до золоченых ворот круга лордов слева, была покрыта опилками. Все выглядело так, словно здесь неожиданно выпал снег, накинув тонкое покрывало на опущенные флаги, темный камень и блестящий металл. «Хорошо», — Бояс кивнул с редким для него удовлетворением. «Очень хорошо». «Это все, господин?» — спросил мастер, стоявший в середине подобострастной группы рабочих. «Если только кто-то из вас не хочет остаться и стать свидетелем уничтожения неуязвимой тысячи слов». Мастер смущенно покосился на одного из своих парней. «Нет, нет, я думаю, мы всего лишь... Вы понимаете?» Он и остальные ремесленники начали пятиться, захватив с собой пустые бочки. Вскоре они скрылись между белыми зданиями дворцов. Ферро и Бояс остались одни в этом широком пыльном пространстве. Только они вдвоем да ящик делателя и то, что лежало в нем. «Вот так. Ловушка готова. Нам остается поджидать добычу». Бояс попытался изобразить привычную улыбку, но Ферро не обманешь. Она видела, как он суетливо потирает грубоватые руки, как жилка пульсирует на его виске. Он не был уверен, что его план сработает. Несмотря на всю свою мудрость, проницательность и хитрость, он не мог быть в этом уверен. Он почти ничего не знал про этот лежащий в ящике холодный и тяжелый предмет, которого Ферро так хотелось коснуться. Его использовали только раз, в древние времена, на пространствах Старой Империи. Ферро вспомнила руины Аулукса. Она нахмурилась и достала клинок из ножен. «Если они придут, тебя это не спасет». «Лишних ножей не бывает», — грубовато парировала она. «Откуда ты знаешь, что они явятся сюда?» «А что им еще остается делать? Они обязаны прийти ко мне, где бы я ни находился. Это их цель». Бояс прерывисто втянул воздух носом, потом выдохнул. «А я здесь».